80-е. Письмо Атауальпы и Гуанамоти. Возлюбленная моя принцесса, душа моя, неспосланная свыше спутница во всех моих начинаниях, сотни раз помогавшая мне избежать самых грозных опасностей. Я всей душой желаю, чтобы это письмо все-таки тебя нашло. Знай же, подкрепление не придет. Франция погибла. Если можешь, беги. Оставь Париж. Возвращайся в Испанию. Это приказ. Севилья, 15 августа 1544 года. Атауальпа, твой повелитель.